Не бывает чудес без риска. Чтобы создать себе состояние в течение 7 лет, нужно быть готовым к риску. Что означает для вас риск? Один знаменитый тореадор как-то сказал: «Невелика заслуга выходить на схватку с быком, если ты не боишься, или отказаться от схватки, если боишься. Но выйти один на один с быком, когда боишься, в этом уже что-то есть». Один очень состоятельный человек выразил эту мысль так: «Все, ради чего стоит жить, когда-то пугало меня до смерти». Если вы не боитесь сделать очередной шаг, то это значит, что намеченный шаг слишком мал для вас. В первой главе мы уже говорили о великих делах. Какие дела могут считаться великими? Возможно, то, что вы делаете, не доставляет вам никакого труда, а окружающих это восхищает. Но, возможно, и обратная ситуация. Вы боретесь, преодолеваете свой страх, а люди этого даже не замечают. Поэтому сверять свои поступки надо не по реакции окружающих, а только по намеченным целям. Прочтите, пожалуйста, следующие фразы и оцените свою степень готовности к риску. Мы забываем, что порой рискованно идти даже привычным путем. Он не становится безопаснее от того, что кажется нам знакомым. Жизнь – это игра. Кто не рискует, не выигрывает. На этой планете не бывает безопасных ситуаций, а есть только случайные обстоятельства. Делайте все как можно быстрее, потому что вы никогда не будете в полной готовности для большого успеха. Единственный человек, не допускающий ошибок, это тот, кто ничего не делает. Теодор Рузвельт. Боль неизвестности всегда острее, чем ясное осознание боли. У каждого плана действий есть свой риск и своя цена. Но они всегда меньше, чем риск и цена комфортабельного бездействия. Джон Кеннеди. Если вы боитесь проиграть, то никогда не выиграете. Смело идите на риск. С пола дальше уже некуда падать. Даниэль Пенье. Если мы хотим изменить обстоятельства, то должны измениться сами. Каждое изменение сопряжено для нас с риском, так как в этом случае мы покидаем привычную обстановку. Развитие возможно только вне зоны комфорта. Именно поэтому один из моих наставников не уставал повторять: выйди из комфортной зоны, заменяя каждую решенную проблему новой, еще более сложной. В этой книге вы найдете план, рассчитанный на то, чтобы в течение 20 лет создать такой капитал, на проценты с которого можно вполне комфортно жить. Но вы можете сделать то же самое и за 7 лет. Чудеса совершаются там, где происходят изменения. Однако вы должны быть готовы покинуть зону комфорта и пойти на риск. И вам потребуется определенная доля везения.